Бог помогает только тем, кто сам себе помогает. Бог не может сделать скрипку Страдивари без самого Страдивари. Бог преподносит нам в дар жизнь. Мы определяем, что с ней будем делать. Жизнь – это трудное соревнование с Богом, в котором мы разделяем ответственность и за наши трудности, и за удовольствие. Бог дает нам арену, мы выбираем игру. Бог дарит нам лицо, мы наделяем его особым выражением. Бог открывает двери, пройти же через них можем только мы. Бог отвечает на наши молитвы, найдет нам не то, чего мы хотим, а то, чем мы можем нуждаться на пути к высшей мудрости и обучению. Вопрос. Мне нравится, что вы делаете упор на поведение, потому что свои действия мы можем контролировать гораздо лучше, нежели мысли или эмоции. Но как врач-терапевт я вынужден принимать во внимание некоторые данные Богом компоненты поведения. Например, тем, кто генетически предрасположен к алкоголизму, контролировать свое поведение труднее, чем тем, у кого такой предрасположенности нет. Как это вписывается в ваше представление о самоконтроле? Ответ. Генетическая предрасположенность объясняет, почему у одних людей больше проблем, связанных с алкогольной и наркотической зависимостями. Конечно, наши гены, гормоны и другие факторы влияют на поведение, но такие влияния, генетические или какими бы они ни были, могут только создать предрасположенность или тенденцию. Единственное, что меня действительно беспокоит в вопросе об этих генетических факторах поведения, это то, что все чаще для многих людей это становится научно подкрепленным оправданием. Выражение «дьявол меня заставил сделать это» превратилось в «генетика заставила меня сделать это». Гены нам даны Богом, как и свободная воля. Так, несмотря на то, что гены сказываются на поведении, они ничуть не мешают контролю и чувству ответственности. Наша эго-зацикленная на себе личность охватывает множество тенденций. Мы либо ленимся, либо перерабатываем, позволяем эмоциям определять наше поведение, либо ни в чем себе не отказываем, либо наоборот, ограничиваем себя во всем, привязываемся к вещам, теряем перспективу, бываем чрезмерно серьезными. Мы то пассивны, то агрессивны, то безразличны, то одержимы, то действуем, не подумав, то думаем, не действуя. Мы эгоцентричны, бдительны и обидчивы. Когда мы окажемся перед Ним, Бог спросит, где твои раны? И мы скажем, у меня нет ран. Тогда Бог спросит, неужели не за что было бороться? Преподобный Алан Бесак. Мы не можем просто стереть эти тенденции, но мы можем изменить свое поведение. Разгневанный человек может испытывать импульсы насилия. Он не может, да и ни к чему это, контролировать эти импульсы, только свои действия. И никакие гены или эмоции не помешают нам контролировать свое поведение и отвечать за него. Те, кто ступил на темную территорию психоза, могут быть исключениями из этого правила. Но лично я не слишком доверяю современным жалобам на безумие, подавленным воспоминаниям или фразам типа «Я не видел, что творил, не ведал, что творил». Молитесь так истово, будто все зависит только от Бога, но работайте так, будто все зависит только от вас. Кардинал Фрэнсис Спелман. Самоконтроль требует от нас выхода за пределы наших тенденций и странностей, какими бы они ни были. Так что даже если мы имеем наклонности к тому, что вести себя как пуританин или гедонист, светская львица или степной волк, злоупотреблять алкоголем или наркотиками, или быть чересчур агрессивными, мы все равно можем жить и действовать осмысленно. Выбранный образ жизни может усилить или ослабить генетическую предрасположенность к ожирению или болезням сердца. Наши действия могут сократить или растянуть дни нашей жизни. Например, если двое людей генетически подвержены сердечным заболеваниям, но один из них питается здоровой пищей с низким содержанием жиров и регулярно делает зарядку, то этот человек будет в гораздо лучшей форме, нежели тот, который спортом не занимается и ест высококалорийную пищу. Такое изменение поведенческой модели требует колоссальной работы над собой и капитуляции нашей воли перед лицом могущества воли высшей. Так что вместо вопроса «что я предпочитаю?» спрашивайте, что поможет достичь мне высшей мудрости. Когда мы работаем в согласии с высшей волей, это позволяет нашему человеческому потенциалу наиболее полно раскрыться. Ветер и волны всегда на стороне способнейшего из штурманов. Эдвард Гиббон. Нет необходимости контролировать генетику, потому что Бог помогает тем, кто помогает себе сам, кто ведет себя хорошо и живет осмысленно. Вопрос. Все, чего я хочу, это найти работу с достойной платой труда. Я ушел с прошлой работы, потому что был рабский труд за жалкие $6 в час. Это для меня дело принципа. Я скорее буду жить на улице, чем стану рабом этой страны. Как мне освободиться от этой экономической зависимости? Ответ. Тон вашего письма говорит о том, что вы чувствуете себя жертвой сложившихся обстоятельств и обижены. Те, кто ощущают себя бессильными, часто злятся, но спросите себя, действительно ли вы такая бессильная жертва ополчившегося против вас общества? И возможно ли, что даже состоятельные, образованные и привилегированные люди время от времени переживают финансовые стрессы, эмоциональную боль и проблемы со здоровьем и в отношениях с близкими? То, кто вы есть, это Божий дар вам. То, кем вы становитесь, ваш дар Богу, неизвестный автор. Несколько лет назад я столкнулся с большими финансовыми трудностями. Рынок труда тогда еще переживал не лучшие времена, а мой первый роман сняли с печати. А мне нужно было содержать семью, потому я усиленно искал любую работу. В итоге нашел два места, где пригодилось всего одно мое умение – быстро печатать. Я работал по 13 часов в день, с 4 утра до 6 вечера, и платили мне за набор текста $7 в час. Работа не была для меня ни интересной, ни значимой, но это была работа. Я помню, отец рассказывал, что во времена Великой депрессии люди соглашались вообще на все, лишь бы только заработать пару долларов. Я спрашивал его, удовлетворяла ли его когда-нибудь работа. Он отвечал, «Мне и в голову не приходило задумываться об этом. Я был слишком занят другим, делая все от меня зависящее. Мне ведь нужно было кормить семью». Так и я делал все от меня зависящее. Взял то, что шло мне в руки, оставаясь открытым для новых возможностей. В это время я продолжал писать. Мы жили бедно, но тогда путь мирного воина снова приняли и отдали в печать, и жизнь наша и благословение круто изменились». Семена, которые я посадил, наконец начали приносить плоды. Мы обращаемся к Богу, когда земля начинает сотрясаться у нас под ногами, только чтобы понять, что именно Бог и сотрясает землю. Древнееврейская пословица. В каком-то смысле моя ситуация была схожа с вашей. Вопрос в том, на что вы готовы пойти, чтобы исправить положение вещей. Ваша жизнь может измениться и изменяться, как только вы возьмете на себя ответственность за то, что вы для себя избрали и в прошлом, в вашем образовании, взаимоотношениях и вообще в жизни, и начнете делать то, что необходимо в вашей ситуации. Общество не может вам помешать, и Бог вас останавливать не станет. Есть история о человеке, который каждую ночь припадал на колени и молил Бога о том, чтобы тот помог ему выиграть в лотерею. Но молитвы оставались без ответа. Несмотря на это, он упорно продолжал молиться, увещевая, «Я всю свою жизнь был хорошим и набожным человеком, я любящий муж и отец. Так почему же ты не можешь выполнить всего одну мою просьбу, которая сделала бы мою жизнь намного проще после долгих лет тяжелой работы?» Изо дня в день повторял он свою мольбу, пока однажды ночью не раздался с небес громоподобный, рассерженный голос. «Дорогой мой, почему бы тебе не помочь мне? Купи лотерейный билет!» Когда человек чего-то сильно хочет и стремится к этому, к нему присоединяются и боги. Эсхил. Бог помогает только тем, кто сам себе помогает. Ваш корабль не сможет причалить, пока вы не спустите его на воду. Делайте ту работу, которая у вас получается. Делайте ее так хорошо, как только вы сможете, до тех пор, пока не подготовите себя для чего-то лучшего. Пойдите в вечернюю школу. Многие так делают. Выберитесь из своей норы, чтобы потом подняться на вершину горы. Чем усерднее вы работаете, тем больше вы добиваетесь. И чем выше вы заберетесь, тем лучше будет вид. Томас Эдисон сказал однажды, «Многие люди упускают возможность, потому что она одета в спецодежду и выглядит как работа». Я думаю, вы знаете, как нужно работать. Смысл дальнейшей работы заключается в ваших потребностях. Так найдите же этот смысл. Пусть ваша жизнь наполнится позитивом. Стройте свою жизнь кирпичик за кирпичиком, шаг за шагом. Трансформируйте себя, меняйтесь, превратите себя из жертвы в победителя. Когда будете работать, вы почувствуете, что Бог работает вместе с вами. Вы не одиноки. Практическое применение. Что бы для вас ни значил Бог, неважно, верите ли вы в то, что Бог и Дух находятся на небесах, или в то, что они в вас самих. Вы наверняка могли заметить то, что чем лучше вы себя подготовите, чем усерднее будете работать, тем больше возможностей у вас в результате появится. Чтобы пожать урожай, сначала нужно посадить семена. Как сказано в одной поговорке, делайте все от вас зависящее, а Бог сделает остальное. Перечислите три или более действия, которые вы совершили за прошедшие несколько дней, недель, месяцев, лет, чтобы помочь себе. Куда эти действия вас привели? Напишите три своих достижения, которыми вы больше всего гордитесь. Выберите одно из этих достижений и перечислите 20 человек, которые помогли вам в достижении этой цели. Это не так сложно, как может показаться с первого взгляда. Включите в список своих родителей, подаривших вам жизнь и вырастивших вас. Неизвестных вам людей, которые изобрели инструменты, которые вы использовали для достижения цели и так далее. Вы увидите, что ничего не добивается в одиночку. Бог появляется во многих формах, когда в нем нуждаются. Вспомните времена, когда вы полагались на Бога, доверяли естественному ходу вещей, вселенной или сознательно просили о помощи. Когда-нибудь вы получали помощь, предварительно посеяв необходимые семена самостоятельно.